Предвестники прощания. После того, как призыв был доведен до сведения людей полностью, а ислам занял господствующие позиции, появились первые признаки того, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, готовится проститься с жизнью и с людьми, о чем можно было судить по некоторым его словам и делам. Так, например, в Рамадане 10-го года хиджры посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, неотлучно провел в мечети 20 дней, тогда как раньше он всегда проводил там только 10 дней. И в этом году Джибрил проверял с ним Коран дважды, и во время прощального паломничества пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, я не знаю, может быть, после этого года я уже никогда не встречу вас больше на этом месте». И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился у Джамарат аль-Акаба, он сказал: «Совершайте свои обряды так же, как это делаю я, ибо, может быть, после этого года мне уже не придется совершить хадж». А в середине дней Ташрика ему была ниспослана сура «Помощь». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, понял, что это является указанием на его близкую кончину. В начале месяца Сафар 11-го года хиджры пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправился к горе Ухуд и совершил молитву по погибшим воинам, подобно тому, как это сделал бы человек, прощающийся с живыми и мертвыми. А после этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся на минбар в мечети и сказал: «Поистине, я опережу вас и буду свидетельствовать о вас. И поистине, клянусь Аллахом, сейчас я будто вижу свой водоем, и поистине, были дарованы мне ключи от сокровищниц земли. И поистине, клянусь Аллахом, не того я боюсь, что после моей смерти вы впадете в многобожие. А боюсь я для вас того, что станете вы соперничать из-за этого между собой», то есть из-за мирских благ. Однажды посреди ночи посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел на Аль-Бакри, обратился к Аллаху с мольбами о прощении для тех, кто был там похоронен, и сказал: «Мир вам, о лежащие в могилах! Радуйтесь тому, что вы уже умерли, и не увидите того, что увидят другие. Ибо приблизились смуты, подобные частям темной ночи, которые будут следовать одна за другой, и каждая последующая окажется хуже предыдущей». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, порадовал их благой вестью, сказав: «Поистине, мы присоединимся к вам». Начало болезни. В понедельник 29-го числа месяца Сафар 11-го года хиджры посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, присутствовал на похоронах на кладбище Аль-Бакри, а потом на обратном пути у него разболелась голова и поднялась температура. И это было заметно, хотя на его голове была повязка. Несмотря на болезнь, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал молитвы с людьми в течение 11 дней. Всего же он проболел 13 или 14 дней. Через некоторое время состояние посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ухудшилось, и он стал спрашивать своих жен: «Где я буду завтра? Где я буду завтра?» Они поняли, чего он хочет, и позволили ему оставаться там, где он пожелает, после чего он перешел к Айше, да будет доволен ею Аллах, поддерживаемый с двух сторон Аль-Фадлем бин Аббасом и Али бин Абу Талибом, да будет доволен Аллах ими обоими. Голова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была обвязана повязкой, и он с трудом отрывал ноги от земли по пути к ее комнате, где ему предстояло провести последнюю неделю своей жизни. Все это время Айша, да будет доволен ею Аллах, читала две последние суры Корана, часто обращалась к Аллаху с мольбами, которым она научилась от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дула на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и проводила руками по его телу, надеясь на получение благословения. За 5 дней до кончины. В среду, за 5 дней до кончины, температура тела пророка, саллаллаху алейхи вассалям, снова повысилась. А когда он стал испытывать сильные боли и терять сознание, то сказал: «Вылейте на меня 7 бурдюков воды, взятые из различных колодцев, чтобы я смог выйти к людям и поговорить с ними». после чего его усадили в чан и поливали водой, пока он не стал говорить «довольно, довольно». После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, почувствовал некоторое облегчение. Он вошел в мечеть с перевязанной головой, сел на минбаре, обратился с проповедью к собравшимся вокруг него людям и сказал: «Проклятие Аллаха лежит на тех иудеях и христианах, которые избрали могилы своих пророков местами для поклонения». В другой версии этого хадиса сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Да поразит Аллах иудеев и христиан, избравших могилы своих пророков местами для поклонения». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал также: «Не превращайте мою могилу в идола для поклонения». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, объявил, что каждый имеет возможность воздать ему равным, сказав: «Тому, кого я бил по спине, я подставлю свою спину, и пусть он сделает то же самое, и тому, честь которого я задел, я предоставлю возможность ответить мне тем же». После этого он спустился вниз и совершил полуденную молитву. А потом вернулся на минбар, сел и продолжил начатую им проповедь, в которой говорил о ненависти и прочих вещах. Один человек сказал: «Ты задолжал мне 3 дирхема». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел: «Отдай ему деньги, о Фадль». А потом стал давать людям наставления относительно ансаров, сказав: «Я наказываю вам хорошо относиться к ансарам, ибо поистине нет для меня никого ближе их. Они уже выполнили свой долг, и осталось лишь то, на что они имеют право. Так принимайте же их благие дела и прощайте дурные». В другой версии этого хадиса сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, количество прочих людей будет увеличиваться, а количество ансаров будет уменьшаться. И в конце концов уподобятся они соли в пище. Пусть же тот из вас, кому будет принадлежать власть, и кто получит возможность причинять вред или приносить пользу другим, принимает их благие дела и прощает дурные». Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, Аллах предоставил своему рабу возможность выбора между любыми благами мира этого и тем, что есть у него, и этот раб выбрал то, что есть у Аллаха». Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: «Услышав эти слова, Абу Бакр заплакал и воскликнул: „Да станут наши отцы и матери выкупом за тебя!“ Мы удивились этому, и люди стали говорить: „Посмотрите на этого старца. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщает, что Аллах предоставил своему рабу возможность выбора между любыми благами мира этого и тем, что есть у него, а он говорит: „Да станут наши отцы и матери выкупом за тебя“». Однако дело было в том, что рабом этим являлся никто иной, как сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А Абу Бакр был самым знающим из нас. А потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, из всех людей наибольшее количество благодеяний оказал мне Абу Бакр, который дружил со мной и не жалел для меня своего имущества, и если бы мне пришлось выбирать ближайшего друга из числа членов моей общины, я непременно выбрал бы Абу Бакра. Однако достойнее этого братства и любовь в исламе. Так пусть же не останется в мечети незапертых дверей, кроме двери Абу Бакра». Комната Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, как и комнаты жен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, примыкала непосредственно к мечети. Эти слова толкуются как указание на то, что после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, именно Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, должен был стать халифом. За 4 дня до кончины. В четверг, за 4 дня до смерти, когда страдания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, усилились, он сказал: «Подойдите, и я продиктую вам то, благодаря чему вы после моей смерти уже не собьетесь с пути». В это время в доме находились мужчины, среди которых был и Умар, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Он испытывает невыносимую боль, а у вас есть Коран, и достаточно вам книги Аллаха». После этого мнения членов семьи пророка, саллаллаху алейхи вассалям, разделились. Они стали пререкаться между собой, и одни сказали: «Принесите все, что нужно, чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продиктовал вам это». А другие говорили то же, что и Умар, да будет доволен им Аллах. И когда поднялся шум, а разногласия усилились, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Оставьте меня». В этот день посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал своим сподвижникам три наставления. Он наказал изгнать из Аравии иудеев, христиан и многобожников. И он наказал чествовать прибывающие в Медину делегации так же, как это всегда делал он. Что же касается третьего наставления, то передатчик этого хадиса забыл, что именно сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Но возможно, что это было наставление крепко держаться Корана и Сунны, или веление отправить в поход армию Усамы, да будет доволен им Аллах, или слова: «Совершайте молитву и проявляйте заботу о том, что вам принадлежит». Имеется в виду проявление заботы о рабах. Несмотря на мучения, которые доставляло посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, болезнь, в этот день, за 4 дня до смерти, он совершил с людьми все молитвы, в том числе и закатную молитву, во время которой прочитал суру, начинающуюся словами «Клянусь посылаемыми поочередно», то есть суру «Посылаемые». К вечеру состояние пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ухудшилось настолько, что он не смог выйти в мечеть. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: „Совершили ли люди молитву?“ Мы сказали: „Нет, о посланник Аллаха, ибо они ожидают тебя“. Тогда он велел: „Налейте для меня воды в чан“. А когда мы сделали это, он совершил полное омовение и хотел подняться, но потерял сознание. Очнувшись, он снова спросил: «Совершили ли люди молитву?» После этого то же самое повторилось еще 2 или 3 раза, а потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел сказать Абу Бакру, чтобы он провел молитву с людьми. И в оставшиеся дни молитвы проводил Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Всего же при жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он провел с людьми в мечети 17 общих молитв. Айша, да будет доволен ею Аллах, 3 или 4 раза просила посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о том, чтобы он не назначал имамом Абу Бакра, опасаясь, что люди могут посчитать это дурным знаком. Однако он отказался удовлетворить ее просьбу и сказал: «Поистине, вы подобны увидевшим Юсуфа. Велите же Абу Бакру проводить молитвы с людьми». За 1 или 2 до кончины. В субботу или воскресенье пророк, саллаллаху алейхи вассалям, почувствовал некоторое облегчение и с помощью 2 людей, поддерживавших его, вышел к полуденной молитве, имамом на которой был Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Увидев его, Абу Бакр хотел отойти назад, но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, знаком велел ему не делать этого и сказал тем, кто поддерживал его: «Посадите меня рядом с ним». И они усадили его слева от Абу Бакра, который повторял все движения вслед за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и громко произносил слова «Аллах велик», чтобы их слышали люди. В воскресенье, за 1 до кончины, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отпустил на волю своих рабов, раздал неимущим 7 динаров, которые у него были, и подарил мусульманам свое оружие. А ночью Айше, да будет доволен ею Аллах, пришлось занимать масло для лампы у своей соседки. Что же касается панциря пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то он заложил его одному иудею за 30 са ячменя. Последний день жизни. Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: Когда в понедельник мусульмане совершали утреннюю молитву, которую проводил Абу-Бакр, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, неожиданно поднял занавеску комнаты Айши и стал смотреть на людей, выстроившихся рядами, а потом улыбнулся. Тем временем Абу-Бакр отошел назад, чтобы совершать молитву в общем ряду, так как решил, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выйдет на молитву. Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «При виде посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мусульмане были готовы прервать молитву от радости. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал приветствующим знак, отличавший, что они должны закончить молитву, и отпустил занавеску. Дожить же до следующей молитвы пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было уже не суждено. Утром, когда солнце поднялось уже высоко, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подозвал к себе Фатиму, да будет доволен ею Аллах, и что-то сказал ей на ухо, после чего она заплакала, а потом он подозвал ее к себе еще раз. Снова что-то сказал ей, и она засмеялась. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала. А потом мы спросили ее об этом, на что она ответила: «Сначала пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал мне, что он умрет от этой болезни, и я заплакала. А потом он сказал мне, что из всех членов его семьи я первый последую за ним, и я засмеялась». Кроме того, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, порадовал Фатиму, да будет доволен ею Аллах, вестью о том, что она станет госпожой женщин миров. Согласно некоторым другим версиям цитированных выше сообщений, этот разговор имел место не в последний день, а в последнюю неделю жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Увидев, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, испытывает сильные страдания, Фатима, да будет доволен ею Аллах, воскликнула: «Сколь сильно страдает мой отец!» Пророк же, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ей: «После этого дня твой отец больше уже никогда не будет испытывать никаких страданий». Кроме того, в этот день пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подозвал к себе Аль-Хасана и Аль-Хусейна, поцеловал их и велел людям относиться к ним хорошо. И он призвал к себе своих жен, обратившись к ним с увещеваниями и наставлениями. После этого боль стала мучить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, все больше и больше, поскольку начало сказываться воздействие отравленной баранины, кусок которой он съел в Хайбаре. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, даже стал говорить: «О Айша, то, что я съел в Хайбаре, всегда доставляло мне боль, а сейчас я чувствую, как от этого у меня рвется аорта». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не прекращал наставлять людей и в этот день, многократно повторив: «Совершайте молитву, совершайте молитву и проявляйте заботу о том, что вам принадлежит».